и основанная на них деятельность приходящая. Но тем не менее, по милости верховной личности Бога, живое существо имеет возможность действовать в соответствии с ними. Так оно получает очередное тело. Пожалуйста, вопрос. Положение этого слуги, что он так продвинулся до самого высочайшего уровня, наверное, из-за того, что он не хотел иметь результаты, да, этого слуги. Бескорыстно, да. Да. Он, во-первых, он был бескорыстен, и он считал себя всегда слугой, что каждый его господин. Об этом поет Бхактивинода Тхакур. Нет никого, кто был бы что хуже меня, он говорит. Каждый лучше меня, каждый мой господин. Бхактивинода Тхакур так поет. Поэтому мы пели эту песню. Кабе хабе боло сейдинамар. Он за собой следил. Он не следил за чужим сердцем. Он следил за своим сердцем. Он же делал это неосознанно. Просто выполнял указания. Агьята сукрити, оно приводит к чему? Если человек в правильном настроении. Поэтому Вьясадева говорил, сатьям парам, сатьям парам. Калюяга, он говорил, узнайте истину, абсолютную истину. Век Кали – самая лучшая эпоха для реализации, ибо человек одним воспеванием Хари Кришна Махамантры в умонастроении слуги может добиться высшего совершенства, независимо от кармы. И вот здесь мы читали все о карме. Мы прочитали вот этих восемь стихов песни «Каби Хаби Боло Шейдина Амар». Все эти песни вайшнавов, они составлены в цифровом порядке. Этот цифровой порядок несет аспекты изначального формирования шикшаштаки. Это умонастроение, которое вложено в Хари Кришна Махамантру. Хари Кришна. Да? Хари Кришна. Кришна Кришна. Хари Хари. Хари Рама. Хари Рама. Рама Рама. Хари Хари. Мы сейчас пели «Каби Хаби Болю Сейдина Умар». Сколько было? 8 стихов. В Шикшаштаке сколько стихов? 8. Харе Кришна. Смирение соломы, валяющейся. Где? Почему говорят? Вся слава собравшимся преданным. И мы говорим «Харе Кришна!» Да? Так кричим. Мы говорим «Харе Кришна!» Кто мы такие? Мы слуги. Шикшаштака в Махамантре. Все эти песни, 4-сложные, 8-сложные, 16-сложные, они дают настроение Махамантры. То есть настраивают наше сознание, наш ум на это состояние слуги. Гопип хартур падакамалайор, даша даша анудасаха. Поэтому это уникально. И Прабхупада хотел, чтобы был этот песенник Ачарьев. Это настраивает наш ум. Шри Рупа Манджари Пада. Стопы Шри Рупы. Единственное богатство. И цель, и мои украшения. Хари Кришна. Это настроение. А не то, что когда мы там Хари Кришна, я про что-то там думаем. Хари Кришна делает нас смиренными. Когда я избавлюсь от оскорблений и от ложной, когда я перестану совершать оскорбления и избавлюсь от ложной гордости. Ну-ка, в Шикшаштаке о чем говорится? Ниже соломы, валяющейся на дороге. Смотрите, параллель какая. И это все звучит в вибрации Хари Кришна. И так далее. Вы должны знать, что такое Махамантра, как она пропитана всем этим настроением. А то мы очень гордо ее повторяем. Величественно. Думая, что я лучший проповедник, лучший санкиртанщик, я брамана, я кшатри. Я негр. Как пропадает. Я исполняю самое уникальное служение. А они там баки моют. Они там храм охраняют. Пу на них. Так думает иногда человек. Так думает. Но какой-то смиренный слуга, валяющийся на дороге, в пыли и плачущий,